Глава 36. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. От одного единственного слова, слетевшего с губ умирающего Иеремии Гадсона, весь мой мир пошатнулся и дал трещину. Гадсон не солгал. Я видел это по его глазам. Медленно-медленно побрел я обратно в лавку Джо, едва волоча ноги. На сердце у меня лежала свинцовая тяжесть. Я весь разрывался. Ведь все это время я искренне полагал, будто Джо за беду лучше обычных людей, что он такой хороший, каким мне никогда не стать, даже если из шкуры вон вылезти. И вдруг оказалось, что на самом-то деле Джо ничуть не лучше моих мамаши с папашей, а то и похуже. Они, насколько мне известно, в жизни никого не убили преднамеренно. Да, как и местные жители, я хотел, чтобы Джо дал отпор Иеремии Гадсону. Но разве мог я предположить, что эта история закончится так ужасно? Джо стал убийцей. Других слов не подберешь, как ни крути. Однако как именно он убил Гадсона? Вот чего я не понимал. Снова и снова я прокручивал в голове их последнюю встречу, их разговор в лавке, тщетно ища хоть какие-то улики. Вооружен Джо не был. Гадсона он не ранил. Может, отравил? Ну тогда как? Отравленное бренди? Но оба врага выпили из одной бутылки. Наверное, Джо подсыпал яд в бокал Гадсона, а я и не заметил. Да, точно, подсыпал, прежде чем налить Иеремии бренди, а Гадсон осушил свою порцию залпом, после чего, к вящему удовлетворению Джо, выпил еще. Джо дожидался меня, сидя у очага с бокалом в руке. Ну, совершенно как ни в чем не бывало. Он даже успел навести порядок в комнате после потасовки. Только почему-то он сидел, завернувшись в плащ для тепла, наверное. «Ну что, забрал ее?» — было первое, что спросил Джо. Я молча вручил ему черную книгу. «Молодец, умница», — похвалил меня Джо. «Я знал, что на тебя можно положиться». Я хотел было ответить, но потрясение все еще не прошло, и я не смог выдавить ни слова. И вдруг я заметил посреди стола битком набитый дорожный сак, с которым Джо прибыл в Пагус Парвус. Рядом притулилась веревочная котомка для солюки. По спине у меня пробежала дрожь, и ко мне вернулся голос. «Вы ведь не уезжаете?» — спросил я. Джо приложил палец к губам. «Тш-ш-ш!» — шикнул он. «Слушай». Я навострил уши. Снаружи, с улицы, неуклонно приближаясь, доносился топот и гомон. Я молнией метнулся в лавку и выглянул в витрину. За стеклом витрины маячили какие-то смутные фигуры в надвинутых капюшонах, размахивали факелами, и лица их, озаренные пляшущими огнями, смахивали на физиономии бесов. Я различил сутулого Абадию, сухонькую Перри Джилист и верзилу Горацио Ливера. Под окном собралась целая толпа. «А ну, выходи, Джо, за беду! Выходи за беду!» — хором скандировали деревенские. «Выходи, а не то выкурим тебя, как барсука из норы!» От этого зрелища и вопли я обмяк и на подгибающихся от страха ногах вернулся к Джо. «Там вся деревня собралась!» — прошептал я, боясь повысить голос. «Все, как и говорила Полли, они хотят с нами расправиться». Однако Джонни двинулся с места и не спеша прихлебывал бренди. «Наберись терпения», — негромко сказал он. «Терпение». «Да разве сейчас до терпения?» — я в панике дергал его за полу плаща. Джо осторожно отцепил мои руки, но выпустить меня не выпустил. «Подожди чуть-чуть», — мягко произнес он. «Выходи за беду!» Хор за окном звучал все слаженней. Потом стекло витрины звонко разлетелось вдребезги, осколки засыпали всю лавку, запахло горящим маслом, едким дымом и замелькали языки пламени. Деревенские исполнили свою угрозу. Дверь затрещала под напором, ее ломали снаружи. Шум поднялся оглушительный. Помещение лавки заполнили клубы черного дыма, и от него... И нестерпимого жара мне стало трудно дышать, но Джонни трогался с места и крепко держал меня за запястье. Я дернулся раз-другой, но хватка у него оказалась железная. «Вы что, хотите, чтобы я погиб?» — сдавленно завопил я. Но Джо как будто не услышал. Он склонил голову набок и прислушался к чему-то другому. Я рвался, визжал, орал во всю глотку. Бестолку, все равно мой голос тонул в общем гвалте. Клубы дыма уже ползли из лавки к нам, подбирались все ближе, я закашлялся, глаза у меня заслезились, неужели конец? И тут над адским шумом разнесся пронзительный голосок Полли. «Гадсон умер! Эй, вы! Иеремия Гадсон умер!» Джо выпустил меня и торжествующе воздел руки над головой. «Акта эст фабула», — провозгласил он. «Вот и все».